Незнаменитое, но кровавое. Подписав договор с Германией, Сталин получил все, что хотел. В Литве, Латвии, Эстонии в 1939 году были размещены гарнизоны Красной Армии, а на следующий год они вошли в состав Советского Союза. Осечка вышла только с Финляндией, которая оказалась крепким орешком. Секретный протокол к пакту, который 23 августа 1939 года подписали в Москве Молотов и Риббентроп, относил Финляндию, как и Прибалтику, к сфере советских интересов. После введения советских военных гарнизонов в Литву, Латвию и Эстонию, финны поняли, что им предъявят такие же требования. На какие-то уступки они были готовы, скажем, предоставить морские базы и аэродромы на финских островах в Балтике. 5 октября 1939 года Молотов пригласил в Москву финскую делегацию, не объяснив, что именно намерен обсуждать. Делегация приехала только 12 октября, что уже разозлило Вячеслава Михайловича. Он уже привык, что перепуганные соседи спешат исполнить его волю. Переговоры с финнами шли почти целый месяц, до 9 ноября. Советскую делегацию возглавлял сам Сталин. Финскую – будущий президент страны Юха Кусти Паасикиви. В Москве намеревались заключить такой же договор, какой был подписан с прибалтийскими странами и предусматривал создание на их территории советских военных баз. В Кремле считали, что с финнами решат вопрос так же легко, как с тремя прибалтийскими республиками. Сталин требовал также передать Советскому Союзу часть островов Финского залива, часть Карельского перешейка, полуостров Рыбачий, сдать в аренду часть полуострова Ханко. В ответ СССР готов был передать территорию Восточной Карелии. Зачем требовать от Финляндии территориальных уступок? Советская официальная версия – отодвинуть границу подальше от Ленинграда, обезопасить город и другие жизненно важные центры от финской угрозы. Финны не понимали объяснения. О какой угрозе может идти речь, если сам Молотов на сессии Верховного Совета издевательски заметил, что в Ленинграде столько же населения, сколько во всей Финляндии? Неужели кто-то верит, что эта маленькая страна может напасть на огромный СССР? В президентском архиве найден документ, датированный 1 апреля 1938 года. На нем пометки Сталина. Документ не подписан. Историки склоняются к мысли, что его составил майор госбезопасности Борис Аркадьевич Рыбкин. Он работал под псевдонимом Ярцев, резидент внешней разведки в Хельсинки. В нем говорится, финское правительство не является германофильским и стремится к улучшению отношений с Советским Союзом. В 1938 году Финляндия юридически закрепила свой нейтралитет, запретила в стране профашистскую партию, весной 1939 года отвергла договор о ненападении с Германией. Один из финских министров говорил, «Финляндия находится на пути советских интересов. Финляндия, как свободное независимое государство, должно исчезнуть с карты, стать вассалом Советского Союза, чтобы он проложил себе прямой путь в Швецию, Норвегию и Прибалтику». Директор Института российской истории, член-корреспондент Академии наук Андрей Николаевич Сахаров считал, что советское руководство пыталось при помощи благоприятных международных комбинаций решить исконные геополитические задачи – вернуть утраченные территории на подступах к Балканам, воссоздать границы империи на Западе. Финская делегация отказалась от подписания договора о взаимопомощи, от обмена территориями и от передачи Советскому Союзу островов в Финском заливе и полуострова Ханко в аренду для создания там советской военной базы. «Молотов», — вспоминал помощник наркома иностранных дел Владимир Иванович Ерофеев, стал нервничать, срываться на угрозы, чем накалял и осложнял обстановку на переговорах, упуская из этого появлявшиеся иногда возможности выхода на альтернативные решения. Финны отправились за помощью советам в Берлин. 13 октября 1939 года нарком внутренних дел Берия доложил Сталину. Начальник разведотдела финского военного министерства ездил в Берлин, где пытался выяснить, какую позицию займет Германия в случае военного столкновения между Советским Союзом и Финляндией. Он возвратился оттуда очень разочарованным. Руководство Третьего Рейха, храня верность договору с Москвой, посоветовало финнам удовлетворить советские требования. 5 ноября 1939 года Герман Геринг, второй человек в нацистской Германии, посоветовал министру иностранных дел Финляндии Юхо Элиасу Эрко передать Советскому Союзу военно-морскую базу. Предупредил, если Москва начнет войну, Финляндии не стоит рассчитывать на поддержку Германии. И все же финны, в отличие от латышей, эстонцев и литовцев, не хотели поступаться своей независимостью. Еще до начала переговоров, 10 октября 1939 года, нарком обороны маршал Ворошилов подписал приказ о подготовке военной операции против Финляндии. Впоследствии, выступая на совещании начальствующего состава по сбору опыта боевых действий против Финляндии, Сталин 17 апреля 1940 года поставил точки над «и». «Мы знаем из истории нашей армии, нашей страны, что Финляндия завоевывалась 4 раза. Мы попытались ее 5-й раз потрясти. Перед финнами мы с начала войны поставили 2 вопроса. Выбирайте из 2 одно. Либо идите на большие уступки, либо мы вас распылим». Когда назревал конфликт, полпред Швеции Александра Михайловна Калантай заволновалась. Она чувствовала, как война подбирается к Скандинавии, полагала, что в Москве плохо представляют здешнюю ситуацию. 17 октября 1939 года попросил разрешения Вячеслава Михайловича приехать в Москву. Весь 3-й этаж старого здания наркомата иностранных дел на Кузнецком мосту занимали апартаменты Молотова, его секретариат и охрана. К кабинету примыкали зал заседаний с длинным столом и комната отдыха с ванной, столиком и кроватью, на которой Вячеслав Михайлович отдыхал среди дня. В вазе стояли фрукты и любимые наркомом грецкие орехи. Под кабинет выбрали угловую комнату, окна выходили на улицу Дзержинского и Кузнецкий мост. 2 ноября Молотов принял полпреда в Швеции. Александра Михайловна пыталась предупредить наркома. Все прогрессивные силы Европы, не одни только скандинавские страны, будут на стороне Финляндии. Вячеслав Михайлович раздраженно заметил: «Это вы капиталистов Англии и Франции величаете прогрессивными силами. Их козни нам известны». «Молотов», — вспоминал Владимир Ерофеев, — «был по натуре человеком сухим, жестким, желчным, часто занудным, шуток не любил и не понимал. Словом, беседовать с ним было тягостно. Договориться с финнами нет никакой возможности», — подвел черту Молотов. «Нам ничего не остается, как заставить их принять наши предложения, которые они упрямо, безрассудно отвергают. Наши войска через 3 дня будут в Гельсингфорсе, и там упрямые финны вынуждены будут подписать договор, который они отвергают, будучи в Москве». Калантай получил указание: «Ваша задача — удержать скандинавов от вхождения в войну». Молотов не доверял Калантай как человеку, с его точки зрения, прозападных, либеральных настроений. Вспоминал Андрей Михайлович Александров Агентов, будущий помощник Брежнева, который в те годы работал в полпредстве в Стокгольме, и, конечно, тоже считал ее необъективной в отношении Швеции, а заодно и Финляндии. Характерна фраза, которую он бросил в разговоре с Калантай сразу после начала Советско-финляндской войны в 1939 году. «Не беспокойтесь за свою Финляндию. Через 3 дня все будет кончено». Ошибся тогда нарком в своих расчетах. Крепко ошибся. План удара по Финляндии представил Сталину командующий Ленинградским военным округом, командарм 2-го ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков. Первоначальные наметки Мерецков докладывал Сталину и Ворошилову еще в июле 1939 года и получил одобрение. Сталину только не понравилось, что на проведение операции Мерецков просил целых две недели. Вождь считал, что разгром маленькой Финляндии не займет столько времени. 29 октября военный совет Ленинградского округа представил Ворошилову уточненный план операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии. В штабе округа исходили из того, что финны не окажут серьезного сопротивления, а финские рабочие вообще будут приветствовать наступление Красной армии. Продолжительность операции — 10-15 дней. Осторожный и опытный начальник генерального штаба маршал Борис Шапошников предложил отложить начало военных действий на несколько месяцев, чтобы подготовиться получше и перебросить границы дополнительные соединения и тяжелое оружие. Сталин удивился. «Вы требуете столь значительных сил и средств для разрешения дела с такой страной, как Финляндия? Нет необходимости в таком количестве». Население Финляндии составляло 3 миллиона 650 тысяч человек. Сталин был уверен, что быстро справится с этой маленькой страной. 9 ноября 1939 года правительство в Хельсинки заявило, Финляндия не может предоставить другому государству военные базы в пределах своей территории и своих границ. Теперь для войны нужен был только повод. 26 ноября 1939 года в 15 часов 45 минут, сообщил ТАСС, финская артиллерия обстреляла советскую пограничную заставу на Карельском перешейке у деревни Майнила. 4 красноармейца убиты, 9 ранены. Нигде и никогда не были названы имена этих убитых и раненых. Они таинственным образом исчезли, будто и не существовали. За десятилетия, прошедшие с того дня, не нашлось ни одного факта, который бы подтвердил, что финны стреляли первыми. Да и с какой стати они бы открыли огонь? В Хельсинки пытались избежать войны с Советским Союзом. Финские пограничники зафиксировали выстрелы с советской территории. Историки полагают, что перестрелку на границе устроил начальник управления НКВД по Ленинградской области комиссар госбезопасности второго ранга Сергей Арсеньевич Гаглидзе. После финской войны в апреле 1940 года он получил орден Красного Знамени. В 1953 году Гаглидзе расстреляли вместе с Берией. Вопрос о том, кто же все-таки начал войну, снял сам Сталин. Выступая на секретном совещании в ЦК партии, он говорил: «Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было». Второй вопрос. А не поторопилось ли наше правительство, наша партия, что объявили войну именно в конце ноября, начале декабря? Нельзя ли было отложить этот вопрос, подготовиться и потом ударить? Нет. Все это зависело не только от нас, а от международной обстановки. Там, на Западе, три самых больших державы вцепились друг другу в горло. Когда же решать вопрос о Ленинграде, если не в таких условиях, когда их руки заняты, и нам представляется благоприятная обстановка для того, чтобы именно в этот момент ударить? 29 ноября 1939 года Молотов вручил финскому посланнику ноту. В ней говорилось, советское правительство не может больше поддерживать нормальные отношения с Финляндией. Полпред Хельсинки получил от первого заместителя наркома Владимира Потемкина шифротелеграмму всей советской колонии немедленно покинуть страну. В тот же день, 29 ноября, Молотов заявил по радио: «Враждебность в отношении нашей страны нынешнего правительства Финляндии вынуждает нас принять немедленные меры по обеспечению внешней государственной безопасности Советского Союза». 30 ноября части Ленинградского округа перешли границу. Советская авиация бомбила Хельсинки. При налете 8 бомбардировщиков Балтийского флота погиб 91 человек. На самом деле не отдавали приказа атаковать столицу Финляндии с воздуха. Это была ошибка летчиков, но она имела большие политические последствия. А вот в 1940 году города бомбили уже целенаправленно. Бомбежки сильно подействовали на финское население. 2 февраля 1940 года 5-я бомбардировочная авиабригада, 84 самолета, военно-воздушных сил 13-й армии, выполняя приказ уничтожить город Сортавала, сбросила 40 тысяч фугасных и 12 тысяч зажигательных бомб. Советские войска получили приказ разгромить финские войска, освободить финский народ от гнета помещиков и капиталистов и выйти на границу со Швецией и Норвегией, то есть полностью занять страну. Что же испытывала Александра Калантай, когда началась война, и советская авиация бомбила Хельсинки, город, который она так любила? Каково ей было следить за ходом боевых действий Красной армии против финнов, мужественного народа, с которым у меня всегда были тесные связи и по крови, и по симпатиям? Второй спецотдел Наркомата внутренних дел занимался перлюстрацией писем военнослужащих Красной армии. Для своего начальства чекисты составляли сводки с выдержками из писем красноармейцев. В 8 часов утра началась война против Финляндии. Первой выступила артиллерия и сейчас била по Финляндии из разных калибров. Ударили очень крепко. Близ границы сравнялась вся земля. Ночью хорошо видно, как по всей границе горят финские деревни и города. «Берем деревню за деревней, и горит вся Финляндия. Наверное, у вас, в Ленинграде, видно зарево. Деревни жжем. Не могу смотреть, что делается с людьми. Ужас!» Финляндия вспыхнула заревом от ворошиловских килограммов и от наших метких пуль. Финляндия со всех сторон объята огнем и превратилась в огненное зарево. «Сегодня идем в бой. Они такие черти упрямые, что их бьешь, а они все равно не отступают и не сдаются». Когда с финнами переговоры еще шли, 26 октября 1939 года нарком обороны Ворошилов приказал сформировать 106-й особый стрелковый корпус из советских финнов, карелов и ингерманландцев. Комкором был назначен Аксель Моисеевич Антила, получивший боевой опыт в Испании. На следующий год он стал генерал-майором. Корпусу, усиленному танками и авиацией, предстояло стать основой финской народной армии, которая восстала бы против правящего в Хельсинки режима. Русские офицеры, зачисленные в первый корпус народной армии Антилы, получили финские фамилии. Советские газеты сообщили о создании народного правительства Финляндии во главе с одним из руководителей финской компартии Отто Вильгельмовичем Куусиненом, который с 1921 года работал в Москве в аппарате Коминтерна. Правительство с трудом сформировали, поскольку многих финских коммунистов, работавших в Москве и в Карелии, уничтожили в ходе репрессий. Министром внутренних дел стал зять Куусинена. Министром по делам Карелии сделали Павла Степановича Прокофьева, который стал Прокконеном. 1 декабря правительство никогда не существовавшей Финляндской Демократической Республики из Ленинграда на машинах привезли в финский приграничный поселок Терриоки, только что занятый советскими войсками, ныне город Зеленогорск. Отобранные Куусиненом финские коммунисты провели заседание, которое стенографировал сын самого Куусинена по-русски, и призвали финский народ встретить Красную армию как освободительницу. Член Политбюро, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Андрей Александрович Жданов собственноручно составил текст сообщения ТАСС о создании народного правительства. Он распорядился сообщать в печати, что эти документы – перевод с финского и получены путем радиоперехвата. Накануне, 30 ноября, Молотов доверительно предупредил немецкого посла в Москве графа Фридриха Вернера фон Шуленбурга. Не исключено, что в Финляндии будет создано другое правительство, дружественное Советскому Союзу, а также Германии. Это правительство будет не советским, а типа демократической республики. Советы там никто не будет создавать. Но мы надеемся, что это будет правительство, с которым мы сможем договориться. 2 декабря Куусинен уже вернулся в Москву. Его принял Сталин. Молотов подписал с Куусиненом договор о взаимопомощи и дружбе. Отто Вильгельмович, как и сам Вячеслав Михайлович, возложил на себя обязанности министра иностранных дел. Договор между советским правительством и Кусиненом предполагал передачу Советскому Союзу островов, прикрывавших вход в Финский залив. Полуостров Ханка передавался в аренду на 30 лет. В обмен Советский Союз был готов уступить Финляндии территорию Советской Карелии вместе с населением, которое никто не собирался спрашивать, желает ли оно оказаться в составе другой страны. Землю отдавали вместе с крепостными. К договору, как водится, приложили конфиденциальный протокол, который рассекретили только в конце 90-х годов 20-го столетия. В протоколе говорилось, установлено, что СССР имеет право держать на арендованную Финляндии территории полуострова Ханка и примыкающих островов до 15 тысяч человек наземных и воздушных вооруженных сил. Молотов немедленно обратился в Лигу наций с заявлением. Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией и не угрожает финскому народу. Советский Союз находится в мирных отношениях с Демократической Финляндской Республикой, с правительством которой 2 декабря заключен договор о взаимопомощи и дружбе. Этим документом урегулированы все вопросы. По части цинизма Вячеслав Михайлович кому угодно мог дать 100 очков вперед. Сформировали правительство Финляндской Демократической Республики, Финскую Народную Армию и систему местного самоуправления, комитеты Трудового Народного Фронта. Стали печатать свою газету «Консанвалта». Занимался этим Андрей Жданов. По его распоряжению ленинградская радиостанция организовала вещание на финском языке. Готовились провести выборы финляндского сейма, который примет решение о вхождении республики в состав СССР, как это было с Прибалтикой. Отто Кусинен собственноручно написал обращение к вождю от имени бойцов и командиров 1-го корпуса Народной армии Финляндии. «Мы, сыны финляндского и карельского народов, охваченные пылом сегодняшней борьбы за освобождение финляндского народа от ига преступной плутократии и империализма, шлем вам, дорогой товарищ Сталин, проникнутый глубоким уважением, наш пламенный боевой привет. Гордость и радость овладевают нами сегодня, когда вместе с десятками тысяч наших товарищей, борющихся по ту сторону фронта во внутренней Финляндии против белофинских палачей народа, присоединяемся к боевым приветствиям, посылаемым вам, товарищ Сталин, трудящимися со всех концов земного шара. Сегодня историки отмечают, что эта идея, похоже, возникла спонтанно, без подготовки. Рассчитывали, что Кусинен сумеет расколоть финское общество. Но никакой поддержки он не получил. Никто не захотел иметь дело с правительством Кусинена. Война с Финляндией вызвала возмущение в мире. 2 декабря 1939 года советский полпред Яков Суриц сообщал в наркомат из Парижа. В связи с финскими делами очередной взрыв негодования. Больше всего ярости вызвало появление на сцене правительства Кусинена, даже больше, чем сами военные действия. Мы сейчас зачислены в число прямых врагов. Премьер-министр Даладье отозвал французского посла из Москвы и сказал финскому посланнику, что готов разорвать отношения с Москвой, но это надо сделать синхронно с Англией. Реакция Лондона была более осторожной. Англичане исходили из того, что война в Финляндии, по крайней мере, мешает Сталину снабжать Гитлера сырьем и продовольствием. Европейцы окончательно поставили знак равенства между Гитлером и Сталином. 14 декабря Советский Союз из Лиги наций исключили. В Москве даже не огорчились, считая, что настало время не слов, а дел. Финляндия получила французское оружие. За 4 месяца в Хельсинки перебросили 175 самолетов, почти 500 орудий и 5000 пулеметов. Даладье был готов отправить в Финляндию англо-французский экспедиционный корпус и одновременно нанести бомбовый удар по нефтепромыслам в Баку. Он хотел не столько помочь финнам, сколько помешать поставкам советского горючего нацистской Германии. Англичане и французы не пошли на это, потому что главным противником все-таки был Гитлер, а фюрер был бы только рад такому повороту событий. Союзники боялись, что Гитлер перебросит на Кавказ немецкую авиацию на помощь советской противовоздушной обороне. А если немцы помогут Сталину на Кавказе, Сталин в ответ пошлет свои танки против французов. В Берлине однозначно встали на сторону Сталина. Основой нашей политики в северном вопросе является наша дружба с Советской Россией. Гитлер публично поддержал Москву в войне с Финляндией, сказав, что Сталин всего лишь хотел получить выход к незамерзающему морю. «Немцы в Москве очень довольны и смеются», отмечал сотрудник американского посольства в СССР Чарльз Болен. «Они полагают, что чем больше русские завязнут в Финляндии, тем выгоднее это для Германии, так как она будет держать Советский Союз в руках и сможет выставлять любые требования политического и экономического характера, угрожая в противном случае оказать помощь Финляндии». Соединенные Штаты и Швеция предложили Москве и Хельсинки посредничество, чтобы поскорее закончить войну. Шведы, связанные с финнами почти родственными отношениями, болезненно воспринимали происходящее. Молотов ответил: «Советский Союз не признает так называемого финляндского правительства, которое находилось в Хельсинки. Советское правительство признает только правительство демократической Финляндии, во главе которого находится Кусинен». В Москве были уверены в скорой победе Красной Армии и свержении финского правительства. Председатель исполкома Коминтерна Георгий Димитров записал в дневнике, как 21 декабря 1939 года, когда отмечали 60-летие вождя, Сталин откровенно сказал гостям: «В Союзе стало тесновато. Финляндия, Бессарабия, Черновцы нам не помешают». Через месяц, 21 января 1940 года, на дружеской вечеринке по случаю дня рождения Ленина, Сталин произнес тост: «Пока мы убили в Финляндии 60 тысяч человек, теперь надо убить остальных, и тогда дело будет сделано. Останутся только дети и старики». Превосходство Красной Армии над финнами в живой силе и технике было многократным. Численность Советской Армии составила почти 1 000 000 человек, финской армии втрое меньше. Думали, что финская кампания будет такой же легкой прогулкой, как в Польше в сентябре 1939 года. А пришлось вести тяжелые кровопролитные бои. Война шла не полмесяца, как предполагали в Генеральном штабе Красной Армии, а 3,5 месяца. Отчаянное сопротивление финской армии опрокинуло все планы Сталина. Завоевать маленькую Финляндию не удавалось. Главный удар на Карельском перешейке наносила 7-я армия, состоявшая из двух корпусов, насыщенных танками. Ее возглавил сам Кирилл Мерецков. Другие соединения и части должны были играть вспомогательную роль. Но глубина и надежность финской обороны оказались неожиданностью. По инициативе барона Карла Густава Маннергейма, генерал-лейтенанта царской армии и фельдмаршала финской, на Карельском перешейке еще в 20-е годы была создана система долговременных оборонительных сооружений. В 1938-1939 годах она была модернизирована. «Однако сотрудники нашей разведки, — вспоминал Мерецков, — считали эту линию ничем иным, как пропагандой. Советские танки подрывались на минах и не могли прорвать финские укрепления. Артиллерия не пробивала бетонные стены финских дотов. Советские части, по вине неумелых командиров, попадали в окружение, несли большие потери. Особый отдел 18-й стрелковой дивизии докладывал своему начальству: «Все полки уничтожены полностью, нас беспрерывно днем и ночью забрасывают снарядами. Продержимся немного, умрем, не сдадимся. Торопитесь с помощью, иначе будет поздно. Дни наши сочтены, выручайте».